Уважаемые собравшиеся, братья и сестры, и гости нашей детки, основное, для чего мы сюда пришли, это послушать Божье Слово. Это основное. Конечно, у нас и другие цели есть, и друг друга увидеть, и порадоваться, и спросить о жизни, о здоровье, пожелать друг другу добра, благословений. Но самое главное – иметь встречу с Богом, встречу со Словом Божьим. А Слово Божье, оно имеет такое действие на душу человека. Помочь человеку может разобраться в себе, сформировать правильную систему ценностей, не заблудиться и не ходить в обмане, как большинство людей живут на земле и рано или поздно приходят в тупик. И душа начинает в смятении быть. Что будет со мной? Куда я иду? А потом, чтобы успокоить себя, хоть как-то, человек оглянется вокруг себя. А, все так живут. Что всем будет, то и мне. И уже как-то и вроде и легче на душе. А это, знаете, никудышнее утешение для души. Это не может принести глубокий и постоянный мир и покой. Вот я прочитаю текст, который записан в первом соборном послании апостола Петра. Вторая глава с 21 стиха. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, то есть на крест, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне, то есть сейчас, к пастырю и блюстителю душ ваших». Дорогие слушатели, возлюбленные Господа, вот если вдуматься в каждое слово, в каждую строчку, которая здесь написана, они имеют глубочайший смысл для нас, живущих на земле. Вот в этом тексте с 21 стиха мы видим, что Христос оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Одна из целей прихода Христа в этот мир, одно из назначений Бога воплощения, это было не только искупить людей, но пример оставить, чтобы люди, живущие на земле, правильно жили. Сегодня люди в смятении. Вот я застал то время, когда был развал Советского Союза. Я наблюдал за людьми. Я в то время работал по ремонту обуви. И очень с многими сотнями людей, которые обращались ко мне за помощью, имел лично беседу. И это были люди разных слоев населения. От районной администрации, органы там милиции, КГБ, и простые рабочие, начальство, и даже опущенные люди. С разными людьми приходилось беседовать. Из преступного мира люди. Тоже один человек пришел ко мне в мастерскую. И говорит, так, все прикинул, посмотрел. Ну, я на него смотрю, вижу, вычисляет, сколько обуви, сколько я дохода за день имею. Множит на месяц, на год. Ну, в общем, изрек это человек. Видно, что он считает. Ну, и потом говорит, мы оказываем услуги по охране вашего объекта и вашей работы. Ну, вы можете понимать, что это значит, да? Это надо дань платить постоянно, так они вступление делают. Ну, я ему сказал, говорю, знаешь что, а он боксер с такими кулаками, с толстой шеей, бритый такой, значит. Я ему говорю, знаешь что, у меня уже есть куда платить бедным людям и Богу для дела Божьего, это раз. А во-вторых, у меня есть уже кто охраняет. А он не понял. Это же его территория, у них поделена территория. И он не понял, кто на его территорию зашел и уже даль снимает. Он не понял этого. А я тогда его успокоил, говорю, да это не люди, это Бог, который занимается вот этими вещами. Понял? Он попытался было что-то еще, там типа угрозы, там что-то такое. Я его успокоил. И я ему говорю, знаешь что, я не этим руководствую, не страхами, не перед людьми хожу, перед живым Богом. И взял и поблаговествовал ему, и рассказал ему о Господе, как я спасен, как меня Бог простил, как мне Бог дал вечную жизнь. Я говорю, и тебе это надо. То, что ты сегодня при здоровье, и при силе, и при влиянии, это, говорю, всего временно, на очень короткое время. А потом будешь держать ответ перед Всевышним. Он говорит, я все понял. Развернулся, больше я его не видел. И ушел. Братья и сестры, люди не имеют покоя, пока они не будут взирать на пример Христа и так строить жизнь свою на земле. Только так можно найти счастье и покой. И вот в этом тексте написано еще о Христе. Не только Он пример оставил, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот Он этот пример. Вот Он описывается, этот пример, как Христос прожил на земле. Жил на земле без греха. Это пример. Вот так мы должны жить. И не надо оправдываться, как люди говорят, а куда нам деваться? Все так живут, и мы так будем жить, и все. Надо жить без греха. Христос оставил пример. Но мы-то имеем опыт, что без греха мы не можем жить. Мы-то себя знаем. Я помню, беседовал с одним человеком и предлагал ему прийти в собрание, в церковь нашу, покаяться перед Богом и служить Богу. А он говорит, а что это означает? Я говорю, это означает порвать с грехом, с мирской жизнью, с похотями различными и служить Богу, чисто жить. Он говорит, ты знаешь, я не приду. А почему? Он говорит, я себя знаю. Что эта фраза говорит? Что он имеет опыт поражений греховных. И он говорит, я себя знаю. Даже если я покаюсь, я буду опять то же самое делать. «Я себя знаю, я не способен на доброе». Это его был ответ. К сожалению, он и не пришел. Хотя я ему сказал, говорю, когда человек обращается к Богу, Бог изнутри человека меняет. И человеку грех противным становится. Разве что только верующий человек отступит от Бога. Тогда ему грех начинает нравиться. И человек начинает втайне грешить, потом уже явно отступать от Бога. А в общем, человек, который идет по следам Христа, он не грешит, он убегает от греха. Может, когда-то сделает ошибку, но это не есть жизнь во грехе. И вот здесь написано, какой красивый портрет Иисуса. Не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Вы когда-нибудь встречались с людьми, которые очень лестивые? Как вы себя чувствовали? Неприятно было чувство. Хорошо, кто еще чувствовал такое? Как на душе было от этого? Противно. Вот я это слово хотел услышать. Я тоже много раз это встречал. Когда в глаза льстят, противно на душе. Противно, честно, противно. А вот меня радует в этом тексте, что Христос, Он не льстил. Если Он пришел и встретил этих священников, религиозников того времени, своих современников, ох, как они льстили ему. Вот даже вспоминается случай такой. Они подходят к нему и говорят, «Учитель, мы знаем, что ты пришедший от Бога. Мы знаем, ибо таких дел, какие ты творишь, никто не может делать. Итак, скажи, позволительно ли давать подать кесарю? Ты, говорит, нелицеприятно учишь. Вот скажи, позволительно ли давать подать кесарю?» Конечно же, Христос, Он Бог, Он в мысли насквозь видит человека. И Христос знал, что если Он ответит, что не давайте подать кесарю, Его сразу обвинят в возмущении против кесаря и убьют. А если скажет «давайте», Ну, тогда он виновен будет пред всем народом израильским. В любом случае виноват будет. Вот они, в чем их хитрость и лесть заключалась. С одной стороны, подхвалить его, что он нелицеприятно учит. А хитрость в том, задать вопрос, и отвечая на этот вопрос, какой бы он ни дал ответ, он будет виноват и достоин смерти. Вот такой вопрос они изобрели. Но у Христа столько мудрости, что если весь мир собрать людей самых мудрых, не будет столько мудрости. Потому что у него божественная мудрость. И Христос говорит, и я вам задам вопрос. Скажите, крещение Иоаннова от неба было или от людей, от человеков? Христос им, так как они ему задали вопрос, и он такой дал вопрос. Как бы они ни ответили, они будут виноваты. Так же Христос сделал. Если они скажут от людей, ну их побьют народ камнями, потому что все считают, что Иоанн Креститель – пророк от Бога. Не хочется смерти. А сказать от Бога, то есть, а сказать от Бога тоже не хочется сказать, потому что они не хотят покоряться пророку. И креститься не хотят, каяться, исповедоваться не хотят. Как вот здесь им, они попали в такой тупик, что никуда не деться, виноваты все равно. И они говорят, мы не знаем, солгали, мы не знаем. А Христос солгал, мог бы он сказать, и я не знаю, давать подать кесарю или нет. А он говорит, и я вам не скажу, давать подать кесарю или не давать, не скажу. Ну, он там им в другом месте сказал, отдавайте Божье Богу, а кесарево кесарю, да, вот. А в другом случае они говорят, он сказал, они спрашивают, какой силой ты это делаешь? Он говорит, не скажу. И все. И не уловили. Вот для меня здесь прекрасный Христос, он, будучи злословим, не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Как у него это получалось? Потому что предавал это судьи праведному. Для нас это пример. Если нас сегодня кто-то злословит, не нужно взаимно злословить. Тебя обругали, и если ты обругаешь, уже в два раза больше зла. Уже в два раза больше. А если тебя злословили, а ты берешь это и вручил в руки Бога. Господи, ты судья праведный, заступись сам за меня. Уже зла меньше на земле. И ты не погрешил. Какой прекрасный пример Иисуса Христа. Предавать судьи праведным. Но самое ценное в этом стихе, в этом тексте, он грехи наши сам вознес на телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранам его вы исцелились. Самое ценное, то, что для чего пришел Христос, это грехи наши, вынести на крест, телом своим, вися на гвоздях, он вынес грехи наши на крест. Зачем? Чтобы мы избавились. Человек, который еще не избавился от греха, это доказательство, что с Иисусом у него ничего общего нету. Что человек этот безбожный, если он еще не избавился от рабства греха. Это доказательство. И поэтому здесь написано, мы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших. Пастырь – это тот, кто заботится о своем стаде и кормит, и врачует, и оберегает, и защищает, и водит. Это прекрасное... Прекрасная забота нашего Господа Иисуса о душе человека. Но еще он назван здесь блюститель души. Что значит блюститель? Ну вот сегодня, если полицейский идет, на него говорят блюститель порядка. А вот Христос, наш пастырь, он блюститель души, так назван. Что это значит? Что он в нашей душе порядок наводит. А как выглядит беспорядок в душе? Когда в душе обман живет, когда у человека ложные взгляды на жизнь присутствуют, когда человек живет в похотях и грехах, Это непорядок в душе. Когда у человека страхи в душе присутствуют, это непорядок. Когда у человека обиды, когда в душе у человека ругательство в мыслях, богохульство, это непорядок. Когда в мыслях человека разврат и нечистота, это непорядок. И вот Христос, Он может навести порядок. И в твоей душе тоже. Все поставить на место. Как нужно правильно жить, правильно мыслить. Какая правильная система ценностей. Как избавиться от греха, от страха, от чувства вины, от осуждения, от проклятия, от гнева Божьего, от озера огненного и ада. Это делает Христос. И вот эта чудная книга Библия нам об этом повествует. И я это пережил тоже в своей жизни. Я когда вот эти тексты читал в юности своей, я поверил этому. Поверил и принял это верой. И покаялся. И уже скоро 40 лет, как я вот верую, и я вижу, что эти слова, они правдивы. Я это проверил на практике жизни. Действительно, Бог освободил от страха. Действительно, освободил от чувства вины. Действительно, освободил от рабства греха, от нечистоты в мыслях, от всего освободил. И могу радоваться, покой иметь, тишину и идти по следам Господа. Я к Нему возвратился. А ты возвратился, дорогой друг. Здесь написано, мы блуждали, не имея пастыря, но возвратились к пастырю. Скажи, дорогая душа, а ты имеешь пастыря? А ты идешь по его следам? Если нет, возвратись. Возвратись к пастырю, приди к нему. Как это приди к пастырю? Христос на небе сейчас. Как к нему прийти на небо? К Иисусу сегодня можно прийти через веру в него, покаявшись во грехах, посвятившись жизнь свою для него. Вот так можно прийти. Когда человек публично, открыто признает себя, да, я грешник, Господи, каюсь, неправильно прожил на земле, не те были цели в жизни, не тот путь, и я грешник и виновен перед Тобой, Всевышним Богом. И я сегодня хочу примириться с Тобой, я хочу покаяться. Здесь написано текст такой хороший, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Как это исцелились? Это душа исцеляется. Через вот эти страдания Иисуса Христа душа исцеляется от злобы, от лести, от лицемерия, от страха, от обмана, от греха. Душа исцеляется. Возвратись к целителю души, это Христос. Он блюститель души, пастырь души, целитель души. Возвратись. Приди к Нему с молитвой, с покаянием, дорогая душа. Не надо экспериментировать с душой своей. Не нужно время тратить попусту. Не надо ожидать, что может как-то пройдет, может как-то легче станет, может быть все так живут и я так буду жить. Нет, Господь приведет все на суд. Всю нашу жизнь, все наши тайные дела, все грехи. Бог скоро приведет это на суд. И даже мертвые оживут, и их поставит Бог на суд. А только те, которые примирились с Богом, избегут суда. И сегодня уже получают вечную жизнь. Поэтому, кто желает обратиться к Богу, вы можете это сделать сейчас. Прийти к Нему, возвратиться и поставить цель в жизни – жить для правды. Для правды в смысле для праведности – жить, чтобы угождать Богу. Вот это Бог сегодня предлагает. Кто это желает, вы можете подняться сейчас и сказать, я желаю стать христианином, христианкой. Я желаю возвратиться к пастырю. У меня нет пастыря, а теперь хочу иметь. Хочу жить новой жизнью, хочу быть христианином, хочу быть новым человеком. Хочу избавиться от грехов, избавиться хочу, освободиться. А это только Христос делает. Кто желает, поднимитесь, скажите об этом и возвращайтесь.